Тогда мать передала мне слова Торгни о том, что Элла не в его вкусе. Нет, он предпочитает женщин с более ярко выраженной сексуальной притягательностью. Думаю, он получает порнографию через интернет. Должно быть, этим и довольствуется. Глава 20. Перечитал написанное и понял, что о многом я написал чересчур мягко и уклончиво, безусловно, чтобы представить себя в наилучшем свете. Не знаю, подразумевается ли, что этот текст представляет собой своего рода исповедь. Да это не имеет особого значения. Не могу удержаться и не рассказать про нас с Торгни следующее. Нет никаких сомнений в том, что наша детская перепалка иногда перерастала в нечто более серьезное. В том случае, о котором я хочу рассказать, как сейчас помню, Торгни украл у меня пару стеклянных шариков. Теперь, будучи взрослым человеком, я понимаю, что на этих шариках свет клином не сошелся, но тогда мне казалось совсем иначе. Сколько нам было лет? Наверное, 5 и 7. Мы тогда только что переехали из Гетеборга в Стокгольм. Вероятно, мы были дома одни, потому что иначе я не смог бы сделать то, что сделал. Мне не составило труда побороть его. Я связал ему ноги поясом от махрового халата и уселся верхом, чтобы удержать его руки, а затем стал душить его. Меня переполняла ледяная ярость, которая была вдвойне приятна от того, что это был справедливый гнев, ведь Торгни украл, он вор. К тому же он пытался соврать. Значит, в довершение ко всему прочему, он был еще и лжецом, что явилось отягчающим обстоятельством для того, чтобы презирать его с полным правом. Он толком не мог сопротивляться, и я все сильнее сжимал его горло. Я чувствовал, что не в силах остановиться, хотя видел, как Торгни мучается от боли. Все происходило на полном серьезе. Не знаю, как получилось, но вдруг я его отпустил. Наверное, понял, что жизнь брата в опасности. Разумеется, он наябедничал. К тому же у него остался след, которым он долгое время безумно гордился. Мать лишь вздохнула, поглядев на меня с немым вопросом. Неужели я и вправду ее родной сын? Отец увел меня к себе в комнату и, несмотря на то, что был атеистом, рассказал библейскую историю про Каина и Авеля, из которой я понял только, что Каин был плохим, а Авель — хорошим. Не знаю, почему я смолчал и не нажаловался, что Торгни украл мои стеклянные шарики. Ведь отец жестко придерживался мнения, что кража — вещь совершенно неприемлемая, а ложь еще хуже. Но не думаю, что я хоть словом об этом обмолвился. Я даже не помню, в чем заключалось мое наказание. Возможно, меня на неделю лишили карманных денег. Побои в нашем доме были не приняты. По словам моего отца, образованные люди выше этого. Лучше всего я помню странные чувства или идею, которая постоянно меня мучила. Может, она и раньше была у меня, но после того дня стала еще яснее и отчетливее. Она отличалась некой двойственностью. С одной стороны, я чувствовал себя злым, а с другой стороны, у меня было такое чувство, что вообще-то я имею полное право быть таким, какой есть. Это была справедливая злость, данная мне природой. Мир устроен так, что я могу дать выход этой злости. Возможно, меня даже должны чествовать за нее. Теперь я понимаю, что тогда мне, видимо, приходилось выбирать одну из двух крайностей. Почувствовать себя человеком низшего сорта, а других воспринимать как хороших и правильных. Или наоборот, себя посчитать хорошим, а других плохими.